Обстановка была относительно спокойной. А если еще учесть, что там в изобилии имелись горы, солнце, хорошие вина, кавказское гостеприимство, это потом оно сменилось открытой враждой, приводящей местами к военным действиям, то, в общем, в гости к генералу прибыла супруга с дочкой. Дама, скажем так, эксцентричная, охочая до романтики и ревнивая ужасно. На что были причины, потому что муженек ее здорово на слабый пол западал, несмотря на возраст. Жена его периодически проверяла, используя для этого любую возможность. В тот раз ее появление оказалось сюрпризом. На какой-то заставе что-то там кончилось. Генерал по радиосвязи приказал доставить немедля до его убытия. Прилетел вертолет и... «Нате вам, ха-ха, три раза!» В данном случае супруга генерала могла бы и не рисковать. Ее опасения насчет времени и места не оправдались, поскольку горцы здорово хранят честь своих сестер и дочерей. Тут вместо клубнички можно отпробовать иное острое блюдо. Даже анекдот на эту тему ходит, но не стану злоупотреблять вашим вниманием. Суть в другом. Так вот, получив сюрприз, генерал покатал желваки и, куда деваться, организовал дамам кратковременный культурный отдых, охота на козлов, конечно, не сами дамы охотились, прогулки и потребление горного воздуха, вечера у костра, шашлыки, вино. А я, молодой, стройный и, можно сказать, симпатичный лейтенант, я вообще в этом плане скромный, но женщинам иногда нравлюсь, могу быть обаятельным. Вот я и прихватил дочку генерала у ручья. Сам не понял, как получилось. Именно прихватил. Вайнер весьма определенно охарактеризовал это в одном своем романе. Наташе, дочке генерала, захотелось прогуляться к источнику, который призывно журчал на южном склоне, метрах в 200 от опорного пункта. А уже стемнело. Вот генерал и приказал сопроводить девушку. Перед этим они довольно долго сидели за столом и выпили много вина. А кавказское вино коварно по отношению к равнинным жителям. Оно обладает божественным ароматом и великолепным вкусом, разумеется, когда его готовят для себя, а не на продажу, и его пьешь так, как будто это компот. Но действует оно, как хороший самогон вторичной перегонки, причем весьма своеобразно. Сидишь за столом, пьешь и прекрасно себя чувствуешь, весело и светло на душе. А когда встанешь... Внезапно ощущаешь, что тело твое валяет дурака, нарушается координация движения и так далее. Так вот, веду я дочку генерала аккуратно так под ручку, слежу, чтобы не спотыкалась, и млею. Такая она красивая и недосягаемая. Я даже ни о чем таком и подумать не смел, молод был. Субординацию ставил выше личных интересов, как же дочь генерала, вроде бы тоже начальство. Итак, болтая о всякой всячине, в одностороннем порядке она болтает, а я отвечаю натужно, односложно, так, типа, да, так точно, никак нет. Добрались мы с грехом пополам до источника, под спотыкание и хихи. Попила генеральская дочь водички прозрачной, хрустальной, облокотилась о колоду и вдруг мечтательно так сказала, какая, мол, сегодня прекрасная погода, такой чудесный вечер, и вообще поэтому она хочет, чтобы я ее поцеловал. А я стою ни жив, ни мертв. Честное слово, мне страшно стало. Женской плоть полгода в руках не держал. Сразу после училища рота, в которую я попал, улетела в эти самые дурацкие горы. Тогда дочка сама легко так меня обняла со смешком, приподнялась на цыпочки и поцеловала в губы. Может быть, она хотела легонько поцеловать, для развлечения, но выпитое вино сыграло нехорошую шутку. Голова, видимо, закружилась. Она всем телом навалилась на меня и впилась губами в долгом поцелуе. Я почувствовал каждый ее мускул, каждый бугорок, выпуклость. В общем, получилось так, что я не смог совладать с собой. В голову ударил красный туман, перед глазами заклубились удивительные столбы фаллической формы. Она очухалась было и стала вырываться, но остановить меня тогда мог разве что хороший удар кованым сапогом в область затылка. Я повалил ее прямо у источника в грязь, где вечером топтались приходящие на водопой бараны. Судорожно сорвал с нее все, что мешало, и в буквальном смысле слова изнасиловал со страстным мычанием, меньше чем за полминуты. При этом так трясся от возбуждения, будто по меньшей мере схватил лихорадку. До этого я уже неоднократно общался с дамами, поэтому заметил, что она, несмотря на весьма ранний возраст, уже не девочка. Более того, буквально на последних секундах нашего соития, возможно, мне тогда просто померещилось, она начала предпринимать попытки получить удовольствие в грязи и очень разозлилась, что ничего из этого не вышло. Слишком быстро я управился.